Айзек Азимов. Открытие Уолтера Силса. Уолтер Силс не впервые размышлял о том, что жизнь сурова и безрадостна. Он окинул взглядом свою жалкую лабораторию и зло усмехнулся. Торчать в этой грязной дыре, перебиваться случайными анализами руды, едва окупающими самое необходимое химическое оборудование, когда другие, может быть, и в половину его не стоящие, работают в крупных индустриальных концернах и горе не знают. Он посмотрел в окно на багровеющий в пламени заката Гудзон и мрачно подумал, что неизвестно еще, принесут ли ему эти последние опыты, наконец, славу и состояние, к которым он так стремился, или все снова лопнет, как мыльный пузырь. Незапертая дверь скрипнула, открывая взору веселое лицо Юджина Р. Тейлора. Силс, приглашающий, махнул рукой, и в лаборатории вслед за головой возник весь Тейлор. «Привет, старый пьянчуга!» Это прозвучало громко и беззаботно. «Как дела?» Силс неодобрительно покачал головой. «Завидую твоему легкому взгляду на жизнь, Джин. Дела, да будут тебе известно, плохи. Мне нужны деньги, а денег нет». «Ну, а у меня разве есть деньги?» — рассмеялся Тейлор. «Да и стоит ли из этого огорчаться? Тебе 50, и ничего, кроме плеши, огорчения тебе не принесли. Мне 30, и я хочу сохранить свои прекрасные каштановые волосы». Силс растянул в улыбке рот. «И все-таки деньги у меня будут, Джин. Потерпи, увидишь». «Твои новые идеи оправдываются?» «Оправдываются? А, ты ведь не все еще знаешь. Ладно, иди сюда, я покажу тебе, какого достиг прогресса». Тейлор подошел следом за Силсом к столику, на котором стояла подставка с пробирками, и в одной из пробирок просвечивало металлическим блеском с полдюйма какого-то вещества. «Сплав натрия с ртутью, или, как ее называют, амальгама натрия», — пояснил Силс. Он взял пузырек с надписью «Раствор хлористого аммония» и налил немного в пробирку. Амальгама натрия моментально стала рассыпаться в рыхлую губчатую массу. «Это», — продолжал Силс, — «амальгама аммония. Радикал аммония, NH4, реагирует здесь как металл, образуя соединение с ртутью». Он подождал конца реакции и вылил скопившуюся в пробирку жидкость, сообщив Тейлору. «Амальгама аммония — очень нестойкое соединение, поэтому действовать надо быстро». Он схватил колбу со светло-желтым, приятно пахнувшим раствором и наполнил пробирку. Под действием стряхивания амальгама аммония исчезла, по дну пробирки каталась теперь лишь капля жидкого металла. Тейлор уставился на нее, раскрыв рот. «А что здесь произошло?» «Это желтая жидкость, сложная производная гидразина, мною открытая и названная аммонолином. Формулу я еще не вывел, но это не важно. Суть в том, что аммонолин обладает свойством выделять аммоний из амальгамы. Теперь на дне пробирки осталась чистая ртуть. Аммоний перешел в раствор». Безучастность Тейлора привела Силса в возбуждение. «Неужели тебе непонятно? Я на полпути к получению аммония в чистом виде, что до сих пор считалось невозможным. Решение такой задачи означает славу и признание, Нобелевскую премию и, может быть, многое другое». «Вот это да!» Взгляд Тейлора стал почтительнее. «Не думал, что эта желтая штука так важна». Он потянулся к пробирке, но Силс остановил его. «Я еще отнюдь не кончил, Джин. Я должен получить его в виде свободного металла, а это пока не выходит. Каждый раз, когда пытаюсь выпарить аммонолин, аммоний неизменно разлагается на аммиак и водород. Но я его получу. Я его получу». Две недели спустя Тейлор был срочно вызван в лабораторию и примчался, предвкушая важные новости. «Ты его получил?» «Получил. И это еще значительнее, чем я думал. Дело сулит миллионы». Глаза Силса лучились экстазом. «До сих пор я решал задачу не с того конца. Я подогревал раствор, и аммоний разлагался. Теперь я применил охлаждение. Получилось как с обыкновенным рассолом, который при медленном замораживании дает пресный лед, а соль выкристаллизовывается. К счастью, температура замерзания аммония 18 градусов по Цельсию, что сильного охлаждения не требует. Театральным жестом он указал на стоявшую в стеклянном контейнере мензурку с блеклыми иглообразными кристаллами, покрытыми тонкой, тускло-желтой пленкой. «А контейнер зачем?» — спросил Тейлор. «Пришлось наполнить его аргоном, чтобы аммоний, вот это желтое вещество поверх кристаллов аммонолина, сохранился в свободном виде. Он так активен, что реагирует с чем угодно, кроме инертных газов». Тейлор восторженно похлопал своего самодовольно улыбающегося друга по спине. «Но ты погоди, Джин, ты еще не видел главного». Силс повлек друга в дальний конец комнаты и дрожащим пальцем указал на другой контейнер, в котором лежал брусок желтого металла, блестящий, сверкающий, искрящийся. «Это, друг мой, окись аммония, NH4O2, полученная из свободного металлического аммония с помощью абсолютно сухого воздуха. Она совершенно инертна. Этот запаянный контейнер, в частности, содержит некоторое количество хлора, а реакции не происходит. Стоить окись будет не больше, чем алюминий, пожалуй, даже меньше, а по виду она богаче настоящего золота. Представляешь, какие здесь таятся возможности?» «Еще бы!» — воскликнул Тейлор. «Ты завоюешь всю страну! Ты сможешь создать аммониевые украшения и аммониевую посуду и миллион других вещей. А кто знает, сколько применений это найдет в промышленности? Ты разбогател, Уолт! Ты разбогател!» «Мы разбогатели», — мягко поправил Силс, идя к телефону. «Надо сообщить в газеты. Я хочу сразу начать делать деньги». Тейлор нахмурился. «А может, лучше держать это пока в тайне, Уолт?» «О, я не стану делиться с ними секретами производства. Я скажу лишь в общих чертах о самой идее. К тому же мы в безопасности, заявка на патент уже находится в Вашингтоне». Силс ошибался. Ближайшие два дня оказались для обоих друзей весьма опасными. Дж. Срокмортон Бэнкхэт был из числа так называемых «королей индустрии». Как глава Acme Chromium и Silver Plating Corporation, он без сомнения заслужил этот титул, но для своей покорной, многострадальной жены он всегда был просто желчным, всем недовольным супругом, особенно за завтраком, а сейчас он завтракал. Сердито шурша газетой, он надкусил бутерброд и прошипел. «Этот человек управляет страной!» Он с отвращением ткнул пальцем в жирный крупный заголовок. «Я говорил раньше и скажу снова, что он спятил. Он не угомонится». «Джозеф, прошу тебя», — взмолилась жена. «Ты побагровел. Вспомни о своем давлении. Ты знаешь, доктор не велел тебе читать известия из Вашингтона, если они тебя так нервируют. Послушай, дорогой, что я скажу тебе о нашей кухарке. Она...» «Доктор, дурак, и ты не лучше», — прорычал Дж. Срогмортон Бэнкхэт. «Я буду читать все, что мне угодно, обогреветь, когда мне угодно». Он поднес к губам чашку и, заранее морщась, отхлебнул кофе. Тут в глаза ему бросилась заметка внизу страницы. «Ученый открывает суррогат золота». Чашка повисла в воздухе, взгляд быстро забегал по строчкам. «Новый металл, — заявляет ученый, — намного превзойдет хром, никель и серебро как материал для дешевых и прекрасных ювелирных изделий». «Клерк, получающий $20 в неделю, — сказал профессор Силс, — будет есть с аммониевой тарелки, выглядящей дороже золотого блюда индийского набоба. Не существует...» Но Дж. Срогмортон Бэнкхэт не читал дальше. Перед его глазами заплясали руины Acme Chromium и Silver Plating Corporation. И от этого кошмарного видения чашка запрыгла в его руке, на брюки выплеснулся горячий кофе. Жена в тревоге вскочила. «Что случилось? Что случилось, Джозеф?» «Ничего», — гаркнул Бэнкхэт. «Ничего. Ради бога, отвяжись!» Разъяренный, он выбежал из комнаты, предоставив жене самой отыскивать в газете, что могло так его взволновать. В баре у Боба на 15-й улице обычно в любой час полно народу, но в утро, о котором идет речь, здесь было всего четверо-пятеро плохо одетых мужчин, теснившихся вокруг дородного и важного Питера Хорнсвогла, бывшего конгрессмена. Питер Хорнсвогл по обыкновению ораторствовал, и тема, опять-таки, по обыкновению была связана с его деятельностью в Конгрессе. «Помню, аналогичный случай имел место в Конгрессе, когда я выступал против этого аргумента со следующим выражением. Достопочтенный джентльмен из Невады в своем заявлении упускает из виду один весьма важный аспект проблемы. Он не учитывает, что в интересах всех американцев срочно заняться машинками для снимания кожицы с яблок, так как джентльмены эти машинки определяют будущее плодоводства в целом, а плодоводство, в свою очередь, является основой всей экономики великого и славного народа Соединенных Штатов Америки». Сделав паузу, он одним глотком отхлебнул полпинты пива и торжествующе улыбнулся. «Не побоюсь сказать, джентльмены, что палата представителей бурей оваций ответила на мою речь». Один из слушателей восхищенно покачал головой. «Надо же так здорово трепать языком! Вы настоящий сенатор!» «Да», — поддержал бармен. «Просто стыд, что на последних выборах вас провалили». Экс-конгрессмен передернулся и с большой важностью начал. «Мне известно из достоверных источников, что в этой избирательной кампании подкуп достиг беспрецедентно...» Он внезапно умолк, задержав взгляд на газетные заметки в руках одного из своих слушателей. Он вырвал у того газету и в полной тишине прочитал сообщение. Когда он снова обратился к аудитории, глаза его горели. «Я должен покинуть вас, друзья мои. Срочное дело призывает меня в муниципалитет». Он перегнулся через стойку к бармену и понизил голос до шепота. «У вас найдется 25 центов. Я обнаружил, что по забывчивости оставил свой бумажник у мэра. Деньги я вам, конечно, верну завтра же». Сжимая отданный ему неохотно четвертак, Питер Хорнсвол покинул бар. В маленькой темной комнатушке, где-то в нижнем конце Первой авеню, Майкл Мэггар, больше известный полиции под выразительной кличкой Майк Стрелок, чистил свой надежный револьвер и бубнил лишенную мелодии песню. Дверь скрипнула, и Майк обернулся. «Это ты, Слэппи?» «Да». В комнату боком протиснулся сморщенный человечек. «Я принес тебе вечернюю газету. Копы все еще думают, что та кража — дело Брегони». «Да, ну и хорошо». Он снова склонился над своим револьвером. «Что еще новенького?» «Какая-то тетка, рехнувшись, покончила с собой. А больше ничего». Он бросил Майку газету и вышел из комнаты. Майк откинулся назад и лениво полистал газету. Один заголовок показался ему любопытным, и он прочел короткую заметку. Кончив читать, он отшвырнул газету, закурил и погрузился в раздумье, потом встал и отворил дверь. «Эй, Слэппи, поди сюда, дело есть». Уолтер Силс был пьян от счастья. Гордый, как индюк, он важно расхаживал по лаборатории, упиваясь только что обретенной славой. Юджин Тейлор, и сам не менее счастливый, сидя наблюдал за ним. «Как ты себя чувствуешь, став знаменитым?» «Как миллион долларов. Именно за такую цену я продам секрет металлического аммония. Отныне я буду пожинать плоды». «Предоставь практическую сторону мне, Уолт. Я сегодня же свяжусь со Стайлзом из Eagle Steel. Он хорошо тебе заплатит». В дверь позвонили, и Силс кинулся открывать. «Уолтер Силс здесь живет». Посетитель был крупным мужчиной с надменным лицом и злыми глазами. «Я Силс, вы ко мне?» «Да, меня зовут Дж. Срогмортон Бэнкхэт. Я представляю Acme Chromium и Silver Plating Corporation. У меня к вам небольшое дельце». «Прошу, прошу. Это Юджин Тейлор, мой компаньон. Вы можете говорить при нем». «Отлично». Бэнкхэт тяжело опустился на стул. «Думаю, вы догадываетесь о причине моего визита». «Наверное, вы прочли в газете о металлическом аммонии». «Вот именно. Я пришел поглядеть, существует ли это открытие в действительности. Если да, купить его». «Можете убедиться сами, сэр». Силс подвел магната к контейнеру, наполненному аргоном и содержавшему несколько граммов аммония. «Это металл. А вот здесь справа у меня окись, которая, как ни странно, оказалась более металлический, чем сам металл. Ее-то газеты назвали суррогатом золота. Тревога, охватившая Бэнкхеда при виде этой окиси, никак не отразилась на его лице. «Дайте-ка ее сюда», — сказал он. «Не могу, мистер Бэнкхед», — покачал головой Силс. «Это первые в мире образцы аммония и его окиси. Они пойдут в музей. Если угодно, я без труда сделаю для вас такие же». «Вам придется это сделать, если вы рассчитываете на мои деньги. Вы даете мне доказательства, а я покупаю ваш патент за... ну ладно, за $1000». «За 1000?» — в один голос вскричали Силс и Тейлор. «Очень приличная цена, джентльмены». «Миллион, вот приличная цена», — возмутился Тейлор. «Это открытие — золотая жила». «Но уж и миллион. Вы грезите, джентльмены. Дело в том, что моя компания уже несколько лет разрабатывает получение аммония, и сейчас мы на самом пороге открытия. К сожалению, вы на какую-нибудь неделю опередили нас, и я, чтобы избавить мою компанию от лишних хлопот, готов купить у вас патент. Но вы, конечно, понимаете, что в случае отказа мы продолжим работу и собственным способом получим металл». «Если вы это сделаете, мы подадим в суд», — сказал Тейлор. «Деньги на долгую дорогую судебную тяжбу у вас есть?» Бэнкхед подлинно усмехнулся. «У меня, знаете ли, они есть. Но чтобы доказать, что я не мелочен, я дам вам 2000». «Вы слышали нашу цену?» — холодно ответил Тейлор. «Моя цена окончательная, джентльмены». Бэнкхед собрался уходить. «Уверен, что, поразмыслив, вы примете мое предложение». Открыв дверь, Бэнкхед обнаружил внушительную фигуру, жадно приникшую к замочной скважине, и, соответственно, проехался по ее адресу. Растерявшийся конгрессмен вскочил на ноги и, не придумав ничего лучшего, стал торопливо кланяться. Финансист с презрительным смешком удалился, а Питер Хорнсволл вошел, захлопнул за собой дверь и предстал перед ошеломленными Силсом и Тейлором. «Этот человек, дорогие сэры, богатый злодей, экономический роялист. Такие предатели губят нашу страну. Вы совершенно правильно отклонили его предложение». Он приложил руку к своей необъятной груди и благосклонно улыбнулся. «Кто вы такой, черт возьми?» Очнувшись от своего столбняка, раздраженно спросил Тейлор. «Я?» — удивился Хорнсволл. «Но я ведь Питер Квинтус Хорнсволл. Вы должны меня знать. Я был в прошлом году членом Палаты представителей». «Понятия о вас не имею. Что вам нужно?» «Господи, я прочел о вашем замечательном открытии и пришел предложить вам свои услуги». «Какие услуги?» «Ну, вы наверняка люди неопытные. С вашим новым открытием у вас отбоя не будет от всяких проходимцев, как этот Бэнкхед, например. Вам совершенно необходим практичный, знающий жизнь человек вроде меня. Я мог бы взять на себя все деловые вопросы, разные там детали, позаботиться...» «Даром, конечно, а?» — язвительно осведомился Тейлор. Хорнсволл судорожно глотнул. «Ну, естественно, я думал, мне должна причитаться некоторая доля прибыли от вашего открытия». Силс, до сих пор не проронивший ни слова, резко вскочил. «Вон отсюда, вы слышали? Вон, пока я не вызвал полицию». «Ну-ну, профессор Силс, умоляю, не волнуйтесь». Хорнсволл попятился к двери, которую широко распахнул Тейлор, и вышел, ругнувшись про себя, когда дверь захлопнулась перед его носом. Силс в изнеможении опустился на стул. «Что же нам делать, Джин? Он дает всего 2000. Неделю назад я и мечтать не смел о такой сумме, но теперь...» «Да чепуха, он брал нас на пушку. Слушай, я немедленно свяжусь со Стейлзом. Мы сторгуемся с ним, выручим, сколько удастся. А если потом возникнут осложнения с Бэнкхедом, ну, это уже работа Стейблза». Он потрепал друга по плечу. «Наши волнения практически кончились». К сожалению, он ошибся. Их волнения только начинались. Невзрачного вида субъект, вперев в этот дом глаза бусинки и подняв воротник, стоял на другой стороне улицы. Внимательный полисмен опознал бы в субъекте Слэппи Игана, но внимательного полисмена поблизости не оказалось. «Чудо!» — пробормотал Слэппи. «Дело верняк. Нижний этаж, окно легко отжать фомкой, сигнализации нет, никаких таких глупостей». Хмыкнув, он отправился в освоясье. Идеи имелись не у одного Слэппи. Питер Хорнсволл тоже вынашивал в своей массивной черепной коробке странные планы, планы, требовавшие нелегальных средств. Не бездействовал и Дж. Црогмортон Бэнкхэт, человек энергичный, как говорится, предприимчивый, и вовсе не отягощенный совестью, которая мешала бы предпринимать, он менее всего, конечно, был склонен платить $1 000 000 за секрет аммония, а потому решил навестить определенного рода знакомого. Это знакомство было весьма полезным, но при всем том довольно сомнительным, и Бэнкхэт почел за лучшее обставить свой визит с максимальной осторожностью. Впрочем, беседа закончилась к полному удовольствию обеих сторон. Рывком пробудившись от беспокойного сна, Уолтер Силс некоторое время напряженно прислушивался, а затем поднялся и толкнул Тейлора. Ответом ему было невнятное мычание. «Джин, проснись. Ну же, вставай». «Да что там такое? Зачем ты меня...» «Молчи, слушай, ты слышишь?» «Да ничего я не слышу. Ну что ты пристал?» Силс жестом призвал его к молчанию. Снизу из лаборатории отчетливо доносились какие-то шорохи. Глаза Тейлора расширились, сон окончательно слетел с него. «Воры!» – прошептал он. Друзья потихоньку вылезли из постели, надели халаты и в шлепанцах тихонько потопали к двери. Тейлор с револьвером в руке возглавлял шествие. Они спустились примерно до середины лестницы, когда внизу раздался испуганный возглас, а затем началась непонятная возня. Послышался треск бьющегося стекла. «Мой аммоний!» – отчаянно заорал Силс и, оттолкнув Тейлора, ринулся вниз. На шаг опередив своего чертыхавшегося друга, химик ворвался в лабораторию и щелкнул выключателем. Две фигуры на полу прекратили схватку и заморгали, ослепленные ярким светом. Тейлор взял их на мушку. «Скверная история», — сказал он. Один из драчунов кое-как поднялся и, бережно пестуя порезанную руку, умудрился все же с достоинством изогнуть в поклоне свое грузное тело. Это был Питер Хорнсволл. «Без сомнения, обстоятельства кажутся подозрительными», сказал он, нервно поглядывая на неподвижное дуло револьвера. «Но я очень легко все объясню. Видите ли, несмотря на оказанный мне здесь грубый прием, я сохранил дружеские чувства к вам обоим, поэтому, будучи человеком опытным и зная всю низость людской натуры, я решил присмотреть сегодня за вашим домом, так как заметил, что вы не позаботились о мерах предосторожности. Представьте мое удивление, когда я увидел, как к вам в окно забирается этот мерзавец». Он указал на все еще сидевшего на полу уголовника с приплюснутым носом. «Не раздумывая, я рискнул жизнью ради спасения вашего великого открытия. Право же, я заслуживаю награды. Не сомневаюсь, вы поймете теперь, что я для вас неоценим и пересмотрите свое решение». Тейлор с откровенной насмешкой выслушал его. «Ох, и здорово же вы врать!» Он, конечно, на этом не остановился бы, но тут подал голос второй грабитель. «Брехня, хозяин! Этот жирный слюнтяй на меня наговаривает! Я только выполнял приказ, хозяин! Один супчик нанял меня взломать сейф! Я хотел только честно подработать немного! Только взломать сейф, хозяин! Я никому не хотел причинять вреда! Но когда я собрался приступить к работе, ну, можно сказать, разминку делал, я увидел вдруг, что сюда лезет со своей стамеской это чучело. Влез и сразу к сейфу. Ну, конкурентов я, понятное дело, не люблю. Бросаюсь я, значит, на него и тут...» Но Хорнсволл с ледяным высокомерием перебил его. «Интересно, поверят ли слову гангстера больше, нежели слову человека, который, смело могу сказать, является в свое время одним из известнейших членов великой...» «Уймитесь вы оба», — прикрикнул на них Тейлор, угрожающе размахивая револьвером. «Я сейчас вызову полицию, и вы сможете морочить ее своими баснями. Как там, Уолтер, все в порядке?» «Как будто...» — Силс закончил осмотр лаборатории. «Они побили только пустую посуду, все остальное на месте». «Ну и то ладно», — начал Тейлор и осекся. На пороге возник некто в надвинутой на глаза шляпе. Его умело нацеленный револьвер вмиг изменил ситуацию. «Бросай оружие», — приказал он Тейлору. Тот нехотя разжал пальцы. Вошедший с сардоническим взглядом окинул всех четверых. «Итак, налицо двое соперников. популярное же здесь местечко». Тейлор и Силс тупо уставились на него. Хорнсвелл громко застучал зубами. Первый налетчик пробормотал. «Господи помилуй, да это же Майк-стрелок!» «Да», — отрывисто бросил Майк. «Майк-стрелок. Многие знают меня и знают, что я не боюсь спустить курок, когда мне захочется. Эй, плешивый, выкладывай, что там у тебя есть. Ты знаешь, бумаги о фальшивом золоте. Ну же, считаю до пяти». Силс медленно направился в угол к старому сейфу. Майк сделал шаг назад, чтобы пропустить его, и неосторожно задел руками полку. Скляночка с раствором сульфата натрия зашаталась. Осененный внезапной идеей, Силс крикнул. «Господи, осторожнее, нитроглицерин!» Склянка, грохнувшись о пол, со звоном разлетелась. Майк невольно заорал и подскочил. Тейлор тут же сделал ему подножку, а Силс быстро поднял оружие Тейлора, чтобы взять под прицел двух других. Но в этом уже не было надобности. Оба, воспользовавшись суматохой, успели скрыться. Тейлор и Майк, схватившись, катались по полу. Силс отчаянно прыгал вокруг, выжидая удобного момента привести револьвер в соприкосновение с гангстерским черепом. Такого случая не представилось. Майк изловчился, нанес Тейлору удар в подбородок и кинулся бежать. Силс выстрелил, но не попал. Преследовать Майка он не пытался. Струей холодной воды, приведя Тейлора в чувство, он простонал. «Что же нам делать, Джин? Теперь уже и наша жизнь в опасности. Никогда не думал о возможности воровства. И зачем я только связался с газетами? Да что теперь об этом говорить? Сейчас нам прежде всего надо выспаться. Этой ночью они больше не вернутся, а утром ты отправишься в банк и сдашь бумаги на хранение, что давно следовало сделать. В 3 часа здесь будет Стейплз, после чего мы сможем, наконец, жить спокойно». Химик меланхолично покачал головой. «От этого аммония одно беспокойство. Я почти жалею, что открыл его. Лучше бы я и дальше занимался анализами руды». Он не изменил своего мнения и утром, когда катил в своем стареньком драндулете к банку. Даже привычное убаюкивающее тарахтение мотора не согревало душу Силса. Мирное монотонное существование сменилось бедламом. «Богатство, как и бедность, имеют свои проблемы», — сентенционно сказал себе Силс, затормозив у двухэтажного, отделанного мрамором банка. Он осторожно выбрался из машины, размял затекшие ноги и устремился к вертящейся двери. Но он не дошел до нее. Два не лучших образчика человеческой природы, как из-под земли, выросли у него по бокам, и в ребро ему больно уткнулось что-то твердое. Он открыл было рот, но ледяной голос строго предупредил. «Тихо, плешивый. Не то схватишь, что заслужил за свою вчерашнюю дьявольскую шутку со мной». Силс вздрогнул и стих. Он узнал голос Майка-стрелка. «Где расчеты?» — спросил Майк. «А ну-ка живо». «Во внутреннем кармане», — хрипло выдавил Силс. Компаньон Майка проворно извлек из указанного кармана 3-4 листка. «Это они, Майк?» Беглый взгляд и кивок. «Они, порядок. Ступай, плешивый». Резкий толчок, и гангстеры, вскочив в свою машину, скрылись, а химик беспомощно растянулся на тротуаре. Чьи-то добрые руки помогли ему встать. «Ничего», — произнес он с усилием. «Я просто споткнулся, вот и все. Я не ушибся». Он доковылял до банка и почти упал на ближайшую скамью. Определенно, он не был создан для такой жизни. Впрочем, он был готов к случившемуся. Тейлор предвидел нечто подобное. Да и он, Силс, заметил ведь, что за ним неотрывно следует какая-то машина. И все же в последний момент он так растерялся, что едва не погубил все дело. Он передернул узкими плечами, снял шляпу и вытащил спрятанные за лентой бумаги. Скрыть их за стальной дверью хранилища было делом 5 минут. Силс с облегчением перевел дух. «Интересно», — пробормотал он, — «что у них выйдет, когда они попытаются воспользоваться похищенными инструкциями?» Он скривил губы. «Вот это будет взрыв». По возвращении к себе Силс обнаружил, что перед домом фланируют 3 полисменов. Тейлор лаконично объяснил. «Охрана, во избежание повторения вчерашнего». Химик рассказал о своем приключении. Тейлор хмуро кивнул. «Ну, теперь все, через 2 часа явится Стейплз, а пока нас постережет полиция». «Слушай, Джен», — сказал вдруг химик, — «меня тревожит аммоний. Я не проверил его способности гальванопластики, а это ведь главное. А что, как мы при Стейплзе оскандалимся?» Тейлор поскреб подбородок. «Ну, тут ты прав, но вот что мы сделаем. Давай до его прихода проведем для собственного спокойствия опыт, ну, хотя бы на ложке». «Безобразие», — пожаловался Силс. «Эти назойливые хулиганы вынуждают действовать наспех, пользоваться некорректными, ненаучными приемами». «Ну ладно, сначала мы пообедаем». Поев, они взялись за дело. С лихорадочной быстротой была собрана установка. Куб с ребром в 1 фут заполнили насыщенным раствором аммонолина. Катодом служила старая стертая ложка, анодом — масса амальгамы аммония, отделенная от остального раствора перфорированной стеклянной перегородкой. В качестве источника тока использовали комплект батарей. Силс оживленно объяснял. «Принцип тот же, что при покрытии медью. Ион аммония, получив заряд электричества, устремится к катоду, то есть к ложке. В обычных условиях аммоний разложился бы, но здесь он растворен в аммонолине. Аммонолин и сам слегка ионизированный отдаст кислород аноду. Это теоретически. Теперь проверим на практике». Он замкнул цепь. Тейлор затаил дыхание. Первый момент эффекта как будто не было, и лицо Тейлора выразило разочарование, но затем Силс схватил друга за рукав. «Гляди», — произнес он свистящим шепотом, — «гляди на анод». И верно, на рыхлой поверхности амальгамы аммония медленно проступали пузырьки газа. Друзья переключили внимание на ложку. Постепенно ее металлическое покрытие стало тускнеть, серебристо-белый оттенок начал сменяться матово-желтым. Через 15 минут Силс, удовлетворенно вздохнув, выключил ток. «Нормально». «Замечательно. Вынь ее, я хочу поглядеть». «Как это вынь?» — ужаснулся Силс. «Это ведь чистый аммоний. На воздухе водяные пары мгновенно образуют из него NH4OH. Нет, мы сделаем иначе». Он подтащил к столу какой-то громоздкий аппарат. «Это компрессор. Я пропускаю воздух через хлористый кальций, а затем ввожу прямо в раствор совершенно сухой кислород. В 4-кратном объеме азота, естественно». Он вставил носик аппарата в сосуд прямо под ложку и медленно пропустил струю воздуха. Действие было поистине магическим. В 1 миг желтое покрытие засверкало, заблестело, заискрилось, поражая необычайной красотой. Как зачарованные смотрели друзья на это чудо. Силс завернул кран, и некоторое время оба молчали. Потом Тейлор хриплым шепотом попросил: «Вынь ее, разреши мне потрогать, боже, какая прелесть!» Почти благоговейно Силс щипцами вытащил ложку. Того, что за этим последовало, никто не мог уже хорошо объяснить. Позднее всполошившиеся репортеры немилосердно мучили обоих друзей, но ни Тейлор, ни Силс не в состоянии были воспроизвести события первых минут. А произошло вот что. Как только ложка оказалась на открытом воздухе, в нос друзьям ударил самый ужасный из когда-либо существовавших запахов запах, не поддающийся описанию, немыслимый, невероятный, кошмарный, от которого вся комната превратилась в ад. Силс выронил ложку, и он и Тейлор кашляли, стонали и задыхались, их тошнило, у них раздирало глотку, из глаз неудержимо текли слезы. Тейлор кинулся к ложке и затравленно огляделся. Запах усилился, одевать ложку было некуда. Своими хаотическими метаниями они уже опрокинули сосуд с аммонолином. Путь к спасению оставался только один, и Тейлор воспользовался им. Вылетев в окно, ложка упала на 12-ю авеню прямо к ногам одного из полисменов. Но Тейлору было уже все равно. «Раздевайся», — просипел химик. «Одежду надо сжечь. Потом опрыскать лабораторию, надо что-нибудь сильно пахнущее. Жженая сера, раствор брома». Судорожно срывая с себя одежду, они не слышали звонка и почти не обратили внимания на человека, вошедшего через незапертую дверь. Это был Стейплз, лев в человеческом образе, стальной король, 6 футов ростом. Уже в следующую секунду он, утратив всю свою величавость, бросился прочь, и 12-й улице представился неповторимый случай лицезреть пожилого, хорошо одетого джентльмена, который несся во всю прыть, задыхаясь от рыданий и на бегу сбрасывая с себя все, что только можно было сбросить. Между тем ложка продолжала свою губительную работу. Полисмены давно покинули свой пост, и теперь к физическим страданиям двух невольных виновников происшествия прибавились душевные муки, вызванные доносившимся с улицы страшным шумом. Из соседних домов в панике бежали мужчины и женщины. Не задерживаясь, проносились мимо пожарные машины, поворачивали назад прибывшие по тревоге наряды полиции. В конце концов, Силс и Тейлор тоже прекратили сопротивление и, выскочив из дому в одних штанах, сломя голову, понеслись к Гудзону. Остановились они только очутившись по шею в воде и вдохнув благословенный неотравленный воздух. Тейлор озадаченно посмотрел на друга. «Но откуда этот чудовищный запах? Ты говорил, что соединение должно быть стойким, но стойкие соединения не пахнут. Ведь запах — результат испарения, не так ли?» «Ты нюхал когда-нибудь мускус?» — жалобно простонал Силс. «Он пахнет неопределенно долгое время, практически не теряя при этом весе. Мы столкнулись с аналогичным феноменом». Они помолчали, занятые каждый своими мыслями, и только с ужасом вздрагивали при легком дуновении ветерка, доносившего слабую струю аммониевых испарений. Затем Тейлор тихо сказал: «Когда они поймут, что все дело в ложке, и доберутся до корней этой истории, нас, я боюсь, привлекут к ответственности. Может быть, даже посадят». У Силса вытянулось лицо. «Век бы мне не знать этой дряни, она принесла мне только беды». Окончательно упав духом, он громко зарыдал. Тейлор печально похлопал его по спине. «Ну, если разобраться, все не так уж плохо. Это открытие тебя прославит, и ты сможешь диктовать свои условия, сможешь выбирать между крупнейшими промышленными лабораториями страны, а в свое время придет к тебе и Нобелевская премия». «Верно», — Силс уже снова улыбался. «И может, я найду еще способ нейтрализовать этот запах. Надеюсь, что найду». «И я надеюсь», — с чувством поддержал Тейлор. «Пойдем-ка назад. Они, наверное, уже нашли способ отделаться от этой ложки».